Всего 6 лет царствовал этот монарх, но успел немало. Провел перепись населения, отменил местничество, успешно повоевал с турками. Именно при его правлении при московском дворе стали брить бороды и носить немецкое платье. Царь Федор Алексеевич. У нас в гостях историк Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Вообще не предназначался для царствования. У него был старший брат, наследник Алексея Михайловича, царевич Алексей. Его воспитывали как царевича, как наследника, но он скончался внезапно. И да, тогда... так было потом и в 19 веке, да, и вот Александр III, и Николай II тоже так. Был объявлен Федор Алексеевич, объявлен, вот, собственно, когда иностранным послам демонстрируют наследника, это и есть его объявление. Угу. Обычно это приурочивается к какому-то важному событию. В истории России того времени это приурочивалось к новолетию, 1 сентября. И так было и с Федором Алексеевичем. Он был объявлен в 1674 году, потому что в этом году умер его брат. Родился он в 1661, то есть он был совсем еще ребенком. Ну, там 13 лет. Да. Но, надо сказать, вот если сравнивать воспитание разных наследников престола, вот как мне кажется, то Федор Алексеевич получил по меркам 17 века очень хорошее образование. Да, блестящее, можно да, сказать. Даже по оценкам некоторых историков, блестящее. Если он говорил по-древнегречески, понимал и польский язык, разумел. Да. Это, да. И во многих других областях он был не просто осведомлен, но был хорошо образован. Это большая редкость для того времени. Не только для России, вообще для наследника престола. Вспомню, например, так для сравнения, когда Петр III, будущий Петр III, приехал в Россию, то Елизавета сама была женщиной далеко не образованной. Она до конца жизни считала, удивлялась, что Англия – это остров. Как Англия может быть островом, громадное государство на остров. Но когда она познакомилась с уровнем образования Петра III, будущего своего наследника, она была потрясена, потому что такого незнания, с которым он приехал, трудно было предположить. А хотя тут был наследник трех корон. Так вот, Федор Алексеевич, несмотря на то, что он уже был, в общем, подростком, когда началось все образование, был воспитан, образован хорошо. И вот такая неоднозначная фигура Семена Полоцкого, к которому очень по-разному относятся, и во многом его обвиняют. Тем не менее, он до конца жизни сохранил с ним хорошие отношения. Он действительно был его духовным наставником. И это, в общем-то, его рук дело, такое воспитание, образование. Это склонность к стихосложению. Он же писал вирши, и, в общем, хорошие. Это Семеном Полоцким. Стремление узнать как можно больше для царственного отрока тоже не такой вот познавательная активность, как говорят педагоги, не всегда свойственна. Ну, знаешь, что он царствует, зачем так много знаний? Мудрость, она приумножает скорбь. Он действительно был любопытен, любознателен, и вот это его желание меня всегда очень трогало. Во многих государствах есть история, а в России нет. Надо написать историю российскую. Это вот была его такая идея. Поэтому можно сказать, что... Ну и как раз в хронографе-то его и сравнили с царем Соломоном. Так что... Который, да. Потом еще такой момент. Его старший брат, вот умерший рано, Алексей, его тоже воспитывал Семен Полоцкий. И брат-то блеснул еще в отрочестве перед польскими послами, закатил речь по проблемам внешней политики, так что они рты пораскрывали. Там была целая программа, как Польше и России жить в мире и как вместе противостоять натиску на христианский мир со стороны мусульманства. Так что да, кстати, вот речи Федора Алексеевича, ну это, конечно, трудно очень доказать, но вот многие исследователи считают, что он сам писал текст. Ну, произносил ли он сам, мы не можем сказать, но что текст написан, потому что очень большое сходство между стилем его сложения виршей, вот примеры, сравнения, значит, библейская символика такая, это же и в речах упоминается, поэтому, скорее всего, Семён Полоцкий учил и риторике, и составлению, умение составлять речи. Но это совершенно, в общем, Семён такая новая черта. Семён тогда Полоцким не назывался? Он да, был, не назывался. Да. Ну, причем, Архимон... ну, мы будем называть, нам уже можно. Да, ну, понятно. Потом еще такой момент, чтобы не подумали, что Федор был неким ботаником, который только сидел вирши, сочинял. Его с двух лет ему специальную книжку с картинками изготовили, то есть с двух лет его начали учить. И книги постоянно обновлялись, а первую книгу он затрепал настолько, вот эту с картинками «Жития святых», что ее пришлось реставрировать. То есть мальчик был очень любознательный, и, но при всем при том, он занимался военным делом весьма активно, со своими сверстниками, с потешными ребятками. Они учились стрелять из лука, из огнестрельного оружия. Причем специально для них делали по размеру это оружие, и они во всю игру, как говорится, играли в войнушку. В царских покоях, либо вот в селе Воробьёве выезжая на... Это любимое было, да, село. На простор. И он как раз очень хорошо стрелял из лука и постоянно в этом упражнялся. Потом он с детства полюбил, ну, это, видимо, от папеньки пошло, охоту с помощью ловчих птиц. Потому что в Воробьёвых горах, на село-то Воробьёво, но в Воробьёвых горах же было. Да. Ну, там резиденция была. Леса, да, были там, тогда. Да, и там вообще очень красивые места, и там дворец он будет перестраивать из деревянного в каменный, этого Федора Алексеевича. Да, и еще он с детства увлекся, как мы говорим, коневодством, был знатоком лошадей и очень много сделал для выведения новых пород на Руси, в России. Так что детство у него было замечательное. Ему бы еще здоровья побольше. Да. Но, к сожалению, вот как утверждают исследователи, была болезнь. У него, видимо, что-то генетический сбой какой-то, организм не усваивал витамин С. Поэтому постоянно ставили диагноз цинга. Побутная болезнь, да, как называют. То есть опухали ноги, но по симптомам это цинга. Хотя есть такая версия, что была травма. Один из иностранцев рассказывает ситуацию, ну, неизвестно, насколько можно этому верить, но вот исследователи приводят описание этой ситуации по его мемуарам. Когда Федор был еще подростком, он сел верхом для того, чтобы управлять поездом, который вез сани, где его мать была и, значит, там сестры. Лошади внезапно понесли, он упал, и сани по нему проехались. Вот эта вот травма, якобы, она была причиной его последующего заболевания. Но по описанию, вот эти опухшие ноги, это действительно похоже на цингу. Когда уже Алексея Михайловича хранили, его внесли на носилках, такие специально были носилки, сконструированные такие черного цвета на похоронах, но он уже сам не шел, хотя был еще. Ну, его даже, когда умер Алексей Михайлович, 30 января 1676 года, так его же немедленно схватили с одра болезни, под руки принесли, посадили на трон, облачили, он с трудом удерживал скипетр и державу, но его тут же короновали. 15 лет ему было. Вот эта болезнь, она пошла у него все его это вот время жизни. То есть ему было, когда он, значит, принял венец, 15, а когда он скончался, 21. 21 год. 21 год, да. То есть прожил совсем немного, но, на мой взгляд, оставил значительный след. Опять же, вот мы говорим о некой цикличности, ну, не мы говорим, нас учили в свое время так, о некой цикличности. Ну, посмотрите, начало 17 века, смутное время, воцарение Романовых. И, так сказать, к завершению 17 века, 1682 год. Смерть Федора Алексеевича, и пошла это вот стрелецкий бунт, пошли смуты, пока Петр уже просто под корень не извел смутьянов. Но потом наступила эпоха дворцовых переворотов. Федору как-то не очень повезло, потому что две такие крупные фигуры его закрывают. С одной стороны, фигура его отца, Алексея Михайловича, человека во всех отношениях необыкновенного, конечно. И события, и деяния, которые связаны с эпохой его царствования, это огромная совершенно такая, ну, могучая как, фигура. А с другой стороны, Петр, брат его, тоже. Сводный брат. Сводный, да. Значит, и крестник. Император. А между ними еще Софья, могучая женщина, которая тоже, значит, могла своим мощным авторитетом затереть кого угодно. Вот и получается, чем бы закончилось. Да, что Федор Алексеевич совершенно потерялся. И если полистать школьные учебники там несколько лет назад, до него вообще места не было. О нем просто ничего не говорилось. Ну, не было такого царя. На нем говорилось, что был болезненный, много молился, и все. И в другом разделе шло отмена местничества. По болезненной как... много молился, говорили о Федоре Иоанновиче. Поскольку его отец назвал звонарем, так, значит, вот два Федора, и оба таких потерянных для истории. Ну, еще такой маленький момент, возвращаясь к детству. Софья вместе с ним училась. У того же Симеона. Да, то есть они вместе получали это образование, и, собственно говоря, вот этот ум Софьи был отточен как раз вместе с Федором Алексеевичем и сослужил ей, ну, не знаю, на добро или не на добро. Скорее, ей-то лично не на добро. Но вообще Софью уже сравнивали часто с Петром, говорили, что характером они очень похожи. Только вот одна женского обличия, другой мужского. И Софья, конечно, тоже должна быть благодарна учителю, потому что, ну, представить себе женщину, которая в то время присутствовала на философско-религиозных дебатах, да, я имею в виду вот этот спор с Никитой Пустосвятым, она, может быть, там лично и не выступала, вот, но она вполне понимала, о чем идет речь, могла поддерживать этот разговор. И, собственно, она была одна из зачинщиц этого спора. Вот, это говорит о действительно хорошем уровне. Ну, представляете, до сих пор значит, царевны, которые в тереме сидят, выживают, да, и здесь, значит, вот такая вот фигура, как Софья. То есть, вот, конец, книжки читает. Книжки читает и понимает, что в них написано. Да, причем не женские романы. Можно ли говорить о том, что он понимал, что годы его, так сказать, не велики? Нет. Но судя по тому, что он за два месяца до событий женился второй раз. Потом за несколько дней до смерти он как раз-то разбирал, ну, забегая вперед, после его смерти этот стрелецкий бунт знаменитый. А ведь начался он с того, что стрельцы подавали челобитную, что их полковник Грибоедов забирает у них половину жалования. Минуточку. И их всячески не пускали к царю. И все-таки, как выяснилось, до царя эта челобитная дошла. И, по-моему, за 4 дня до смерти он даже написал указ, что Грибоедова лишить имущества и сослать в Сибирь. То есть отреагировал, он продолжал царствовать, и, собственно говоря, это внезапно произошло. Кстати говоря, вот если сравнивать, там же были именные указы и собственноручные, да, вот, ну, тот, который лично царь, так сказать, принимал, тот, который его именем. Вот по интенсивности законодательства у него очень много от него исходящих указов. Но уж я не говорю о том, что он вообще впервые подписал действительно собственноручно, потому что Алексей Михайлович соборное уложение 1649 года не подписывал, а Федор Алексеевич свои указы подписывал. А вообще не подписывал. Вообще не подписывает. Традиция вот от него пошла. Достаточно был печать, приложили, да, и все. Это говорит о его личном участии. То есть не то, что там больной царь лежит, там страдает, и за него все это вершится. Нет, он вполне принимал в этом участие до самых последних минут. Поэтому, видимо, он не знал. Да и вообще, кто так мог. Так же, как внезапная смерть его отца. Да. Внезапная смерть. И вдруг вот 15-летний подросток вынужден руководить государством. И что происходит? Ну, вспомнить Михаил Романов, попал на трон, потому что был компромиссной фигурой. И даже участники этих выборов решили: так, Миша 16 лет, годами молод, умом глуп, мы будем руководить. Вот. Ну, действительно, пока он набрался сил, пока то, пока сё. Алексей Михайлович, пока был молод, тоже слушал советников. Ну, правда, потом у него стали все-таки заправлять фавориты. Федор Алексеевич с первых дней принялся руководить самолично. Ну, все-таки вот первые годы, когда он еще был очень юным, большую роль играл его родственник Илья Милославский. Причем вот, собственно, заправление заправлял им всем основными, так сказать, делами именно Милославский. Ну, здесь вынужден поспорить. Есть другая грань. Милославский заправлял, но при этом у него была главная задача оттеснить бывшего фаворита Артамона Матвеева. Да, и вообще всех, кто связан с Нарышкиными. Да. И поэтому здесь вот интересный момент. Но опять же, вот мы говорили о законодательстве. Вот, на мой взгляд, замечательное свойство Федора Алексеевича, что он не просто, так сказать, принял государство со сложившейся системой управления, но он не стал ломать через колено все это сложившееся и под себя проводить реформы, как ему представлялось. Но он взял старый аппарат, в частности, Боярскую думу, и приспособил ее для своих целей. Боярская дума, высший совет при князе или царе в русском государстве, действовала с начала X по XVIII века. Деятельность Боярской думы носила законосвещательный характер. С IX столетия дума состояла только из бояр. С начала XV века членами Боярской думы стали представители высшего слоя бояр, постоянные советники князя и исполнители наиболее важных поручений. С конца XV столетия Боярская дума превратилась в постоянный совещательный орган при верховной власти. Позже княжеско-боярская аристократия была значительно ослаблена реформами 50-х годов XVI столетия. Он для начала увеличил число бояр, заседающих в думе, и вообще думских чинов. А потом стал постоянно, то есть как боярин представлял, он там появится с утра в приказе, посмотрит своим оком и к обеду уже уехал. Так по царскому указу с первого часу дня, то есть с рассвета, съезжаются в Боярскую думу все чины и сидят, разбирают дела. И убеждаются, что дело-то оказывается немерено. Одному-то царю не разобрать, надо всем вместе. И причем даже этот вот механизм разбора дел Боярской думой продолжал действовать даже при отъездах царя или при болезни. Нету в Боярской думе, а дума продолжает работать. Вот, по-моему, замечательный факт. Как юноша умудренный, я думаю, почитав сочинение о работе Сената Римского, добился некого механизма. Полоцкий Емель Семен, он присутствовал, когда он уже был царем? Да. Рядом? Да, он, по-моему, в 1680 году умер. Ну, он отошел. Он, когда Федор Алексеевич стал но царем... он был жив еще в он это был время. Жив, но он отошел, он, скажем, не жил в Кремле, он не был... Он был в Москве. Он не был ближним советником, нигде не зафиксировано, там что... другие фигуры просто да, потеснят. Что Полоцкий вот постоянно был неким таким... Ну, может быть, он духовником остался царем? Или это тоже неизвестно? Нет, там на главенстве выходит патриарх Иоаким. Иоаким, который, собственно говоря, и возникает такой тандем светской духовной власти. И симфония. Вот, и здесь вот Федору Алексеевичу, опять же, как, видимо, талантливому государственному мужу, удается сочетать. Петру пришлось там ломать эту вот всю церковную систему и в конце концов превратить церковь просто в один из департаментов. Вот вся политика Федора Алексеевича в отношении церкви – это союз. Обсуждение важнейших государственных дел, заручение согласием патриарха на проведение каких-то реформ. Все это шло вот в этом союзе. Благостными отношения Федора с Иоакимом не были. Нет, сколько я знаю, что Федор пытался в известной степени все-таки патриарха держать, вернее, сделать так, чтобы его влияние имело какие-то границы. Да. Естественно. Там полемика была серьезная. Если говорить о той линии, которую будет продолжать Федор Алексеевич, для меня она выстраивается от Михаила к Петру, в общем, достаточно ясно. Ну, мне так кажется. То даже взаимоотношения с духовной властью, они наследовались. Но вспомните, вот Михаил Федорович, начало его правления, при нем большую роль играл Филарет. Да? Потом, когда Михаил становится взрослым, оба пишутся «Великий государь», Михаил становится взрослым, его тяготит, судя по письмам, вот это вот слишком активное участие отца в светских делах. Алексей Михайлович на первом этапе правления Никон, близкий друг, Сабинный друг. Все, что делается, делается общим обсуждением. Затем Алексей Михайлович начинает тяготить столь великая власть патриарха, чем заканчивается для Никона, помним. Хотя, конечно, фигура в высшей степени неоднозначная. Правильно, да. Когда патриарх говорит, что раз это на осляте, то кто едет? Государь. Да. А кто ведет осляте? Патриарх. Значит, патриарх должен слушаться. Вот кто ведет. Это знаменитый выход из... воскресенье. И Федор Алексеевич. Значит, он наследует власть Иоакима, патриарха, который многими вопросами ведает. Но вот когда умирает Никон, помните эту историю, Алексей Михайлович просил у него прощения у Никона, тот был все еще в ссылке, то есть так он его не вернул, а письменно, значит, просил прощения. Никон сказал, что он его прощает по-христиански, но письменно писать ничего не будет. Ну, тот его не вернул из ссылки. Ну, там, на том свете и встретимся, там нас с тобой рассудят. А Федор, видимо, вот по своему такому христианскому расположению, чувство, что и отца, видимо, это тяготело перед смертью, он как бы желал завершить это. Он возвращает Никона из ссылки, он умирает в Ярославле, не доехав до Москвы. Но дальше вопрос о том, как его хоронить, по какому чину. Федор говорит, как по какому? По чину патриарха. Иоаким говорит, да никогда. Вот как никогда. Царь говорит о том, что необходимо. Да так, Вселенские патриархи на соборе, который был, его не сложили. Так Федор пишет письмо патриарху Восточному с просьбой разрешить его отпевать и все необходимое совершать, как патриарха. Так все-таки совершали отпевание по чину патриарха, но только не Иоаким. Иоаким не приехал, по-моему, новгородский митрополит, следующий по иерархии. Вот вам христианин-патриарх, который не приехал вообще отпевать Никона. А царь присутствовал при этом, сам лично шел за гробом, плакал и на клиросе пел. Он же не просто пел, он еще и регентовал, у него хороший голос был, И некоторый распев он написал. Да, он написал, насколько мне известно, один из распев «Достойно есть» написан царем. И звучит до сих пор, что характерно. То есть он действительно был человек, не обиженный талантами. Вот. Судьба такая. Так что не гладкими были. Конечно, Федор, как человек гибкий, это не Петр Алексеевич, компромиссный, он делал все, чтобы не было прямого конфликта с властью. А Аким как раз гибкостью не больно отличался. Надо еще помнить. Хитростью скорее. Да, помнить такое. Но противостояние открытого, противостояние как с Ником не было. Ну, не гладко все было. Ну, правильно. Если Федор был, как говорится, хорошим политиком, то он должен понимать, что только что пережили раскол. И раскольники-то как раз не покорились. Ну, они же никуда не делись. И более того, вот такой интересный момент. Теория. Москва – Третий Рим, а Четвертого не бывать. Вот как это понимать? С одной стороны, Москва будет стоять вечно, да, как оплот православия. А как раскольники это толковали? А вот в этот Третий Рим-то пришел Антихрист, раз нарушили каноны веры, и Четвертому не бывать, уже все, царство Антихриста наступит. То есть Третий кончился, и Четвертому не бывать. Да, а Четвертому не бывать. То есть идеологическая-то борьба очень острая, и тут еще с патриархом, нового себе это Никона создавать, тут совершенно немыслимо было. при Федоре Алексеевиче патриарх был крупнейшим землевладельцем. Крупнейшим. Вот бояре, отчинники, не имели таких земельных владений, как патриарх. Я сейчас точно не помню цифру, но она там, по-моему, чуть ли не вдвое самой крупнейшей боярской отчины были личные владения патриарха. Они личные были или общецерковные, вот собственность монастырская? Личные. Лично было приписано к патриарху. То есть вот те... Ну, так же, как и была вотчина царям лично принадлежавшая. Село Воробьёво лично принадлежало царю. Так горячо вами любимое. Да. Ну, так что были патриаршие владения. Поэтому здесь тоже такой момент. Не прижмешь ни выплаты и жалования. Ну, просто с точки зрения современного человека странно само сочетание патриарха и собственность тут. Ну, а как монастыри и собственники? Монастыри – это да. С точки зрения... Ну, вспомнить это спор Лысорского, а Иосифа Волоцкого с властью светской, да? То есть, а как же будет богатый человек спасаться, если вы его земель-то лишите? А монастырь, как же он будет, если не будет принимать земли, то как же этот человек будет, и будут его поминать? Нет, ну, это вот такой очень непростой спор. И обвинять в сребролюбии Иосифа Волоцкого очень любили светские историки в советское время. Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин, основатель и игумен Иосифа Волоколамского монастыря, глава иосифлян. На церковном соборе 1503 года Иосиф Волоцкий и его ученики, иосифляне, выступили против заволжских старцев во главе с Нилом Сорским, отрицавших право монастырей владеть землей и крестьянами. Проблема раскола, как идеологическая трещина в обществе, она же накладывалась еще на другие проблемы, с которыми столкнулся Федор Алексеевич как руководитель государства. Вот напомнить просто, что еще происходило. Первое, русско-турецкая война, которая шла на территории Украины, в которой действовали крупные воинские соединения России и украинских казаков. То есть ему пришлось, ну, сами понимаете, война, которая идет на протяжении практически всего его царства. Ему удалось ее в 1681 году завершить. Потом... То есть фактически уже за несколько лет до смерти. Ну, да. Бахчисарайский мир, да. Ты имеешь в виду, да, подписан? Вторую проблему война вытащила. Необходимо реорганизовывать вооруженные силы. Ну, начало было положено еще при Алексее Михайловиче. Как не царство, так и даже при Михаиле Федоровиче, когда Смоленская война, полки нового строя создавали. Полки нового строя, но их там распустили сразу после войны. При Алексее Михайловиче тоже вроде бы создали полки, потом стали подсчитывать, вдруг выяснилось, они там все занялись обеспечением самих себя, превратились в обычных крестьян. А здесь мощнейшее турецкое войско, армия, от которой трепетала Европа. К Вене подошли, оттяпывают куски у Священной Римской империи. Так да, что... причина, да, редкий случай России заключать договор с Польшей против турок. Ну, правда, ненадолго, но все равно. И поляки кинули, как говорится, но тем не менее. То есть, далее... Хотя бы в спину не ударили, уже хорошо. Да, да, на том спасибо. Реформа государственного управления тоже ведь тянется одно за другим. Царь все не потянет, нужно же, чтобы все работали. Финансовая. И финансовая самое главное. Война, деньги, кровь войны проводит финансовую реформу, налоговую реформу. Причем сокращает налоги. Когда это в российском государстве сокращали налоги? Причем не просто так вот, не указом, что это, ребята, с этого дня живем хорошо. Тщательно просчитывает, какая выгода населению от этого. В указе пишет, что будете платить меньше, вот потому-то, потому-то, потому-то. И плюс к этому удается обуздать местные власти, которые налоги не только собирали в царскую казну, но и в свою мошну. Причем даже ход идеологический в указе написано, кроме отмены вот этих самых налогов, вводится один, Кроме того, кроме множества местных правителей, которые эти налоги дерут, все передается воеводе, и как праздник души сносим земские избы. То есть, ну, то, что было введено при Иване Грозном, земские старосты, которые избирались из дворянства, да, как средство борьбы с произволом бояр-вотчинников, оказалось со временем, это превратилось в средство начальных людей против населения. Ненавистно уже даже сам вид этой земской избы, так что царь умный предлагает их просто снести. Казалось бы, перечень таких дел. Ну, еще местничество, вообще надо, ну, это отдельная тема, надо бы объяснить. Да, но вот местничество, оно отменяется именно в связи с реформой в армии. То есть, как, когда возникла идея отменить местничество вовсе. Но хочу напомнить, что еще времена Ивана Грозного просил царь не местничать во время боевых действий. Никто на это внимания не обращал. Самые большие склоки... Надо напомнить, что местничество – это когда древние боярские роды и дворянские роды, они вот должны вот быть ближе к царю. Но это система назначения на государственные посты. В зависимости от трудовитости. И в первую очередь, в зависимости от заслуг рода. Причем местничество – это ведь могло быть и такой момент. Там кто-то... там, условно говоря, некий боярин Троекуров в таком-то сражении бежал с поля боя. Вносится в местническую, в родословную книгу, что боярин Троекуров бежал с поля боя. Позор всему роду. Уже следующие его потомки уже не имеют права занимать там определенное, отодвигается. То есть вот и такие моменты были. А предметом для споров возникало не само даже назначение, а если другого человека, предки которого всегда были ниже по назначению, вдруг назначают выше. И вот тогда это считалось порухой роду, и начинали местничать. То есть царь дает приказ выехать воеводе такому-то, дает списки на расположение, значит, его полка, там он командует, скажем, там засадным полком, там полком большим, правой руки, там, ну, в зависимости от времени. Нужно выезжать. Он не выезжает, и списки не берет. Почему? А потому что начинает оспаривать, то есть местничать это назначение. Он подает челобитную, боярскую думу, он дальше идет, значит, в архивы, разбирает эти разрядные книги, когда там все за 100 лет выписывают, какие назначения были предков, какая там война, там главное получить, оспорить это назначение. Представляете, да, чем это грозило в военное время? И эти мысли, они возникали еще в начале 17 века, когда вот этот вот военный устав при Василии Шуйском публикуется. Там как раз говорит о том, что должен быть один воевода, никакого местничества в этом уставе, как бы эта мысль подчеркивалась. Ну, на время военных походов. Да. И вот когда Федор задумал эту реформу военную, и когда начали доведено было до ума, то есть полки стали делить на сотни народы, новые командиры появились, вот тогда начали местничать. И тогда появились идеи о том, чтобы вообще запретить это. И когда запретили в 1682 году, тоже очень символично, разрядные книги сжигали. Почему это? Потому что местничество благословенной любви вредительно. Мира и братского соединения искоренительно. То есть оно просто мешает жить, это местничество. Ничего нельзя сделать, если люди начинают все время оспаривать свои назначения. И в результате это было очень символично, вот это вот сожжение разрядных книг и истребление местничества. Ведь многие пытались, но Федор Алексеевич вот довел это дело до победного конца. Опять же, не просто сожгли эти самые разрядные книги. Вместо них пошла градация служилых людей. Да, введены новые книги, но если кто-то там выпал из разрядных книг, теперь их в родовые книги все вписывали. Уже не потому, не для того, чтобы кто выше сидит, а просто учесть службу каждого. Да, и все были разделены, сколько их там было чинов. Шесть было разрядов. Да, и остальные чины. То есть считайте, что это будущая табель о рангах. Вот так, да, если посмотреть, то Петр ничего революционного не производил, он продолжал эту линию. Смотрите, вот он ввел подушную подать, да, заменив все налоги податью, как она высчитывалась, помните, да? Он спросил, сколько нужна армия, ему сказали, он разделил на крестьянство. И получилось сколько там, 74 копейки, по-моему, да? А сколько нужно содержание флота в год, ему сказали, он поделил на количество посадских людей. И получилась там сумма, там рубль 24, да? Вот откуда эта сумма, которую платили? Подушный налог, он же не откуда-то там взят, а вот он взят из конкретности. Федор Алексеевич то же самое сделал. Когда проводили податную реформу, стрелецкие деньги вводили, он тоже спросил, сколько нужно содержания армии. Когда поделили на количество населения, выросла эта сумма. Только платили их не подушно, а подворно. Да, но он перед этим провел перепись. Да, ну, он все посчитал, что характерно, и увидел, как раз вот перепись-то показала интересный момент, что налогами-то по старине облагалась пашня, но возникла огромная категория людей, которые пашни не имели, которые занимались там промыслами или так называемые бобыли, у которых пашни нет, они могут работать на этой самой пашне, в том числе и на монастырской, почему церковь так выступила напряженно с этой вот нововведением. И тем не менее оказалось, что вот введена новая единица обложения – двор. Но другое дело, что на Руси нашлись люди, которые, как всегда, решили обойти налоги. Да, и дворы стали увеличиваться. Да, там сын женился, но по традиции ему отец выделяет дом. Да, это все должно считаться как отдельный двор. А они записывают вместе. Второй сын женится, ему снова строят дом, снова, казалось бы, его выделяют, но записывают как один. В одной ограде, да, один двор. Да, да, да. Отсюда и идея Петра, когда он все это, так сказать, выяснил, то уже сделать ее не подворной, а подушной. Ну, вот, как бы, государство вводит новые налоги, а народ придумывает новый способ, как вот их избежать. Факт, то, что Федор Алексеевич снизил налоги и, тем не менее, казну наполнил, факт остается фактом. Причем он действовал достаточно, ну, мягкими способами. У него все-таки не было большого аппарата. Он призывал к здравому смыслу налогоплательщиков. Он нам прописал, что вам это выгоднее, но с другой стороны написал, ну вот кто будет нарушать, уж извините, те будут подвергаться репрессиям. Но уже, так сказать, осознанно он дал выбор. Выбирайте, как вам жить в этом государстве, платить налоги или не платить. На фоне его братца Петра милостивый государь Федор Алексеевич, как, значит, его отец назывался Тишайший, да? Федор, кстати, его тоже называли Тишайшим, он сам подписывал документ «Наша тихость». Такое было обращение. Ну, правильно, потому что еще один факт. Его указ о подаче челобитных. Когда челобитные писали «На вас, как на Бога уповаем». Он отменил эту формулу. Он сказал, пишите там по случаю праздника, чтобы получить мне некое там вот решение. Но не сравнивайте меня с Богом. Нарушение. Ну и вообще вот это такая милость к падшим призывал, да, это даже это его, по-моему, было постановление, когда была такая традиция, тем, кого повторно ловили на воровстве, отрубали руки, да, пальцы, его, ноги, он заменил ссылкой в Сибирь. Он, по-моему, при нем было, да? Не при нем, а его был указ, причем он объявил, что, значит, никакого члена вредительства, отсылать в Сибирь на пашню. Чтобы работать, да, не просто, да, не коллег, да. Да, не просто, а на пашню. А с коллегами что? Значит, строить государственную программу строительства богоделин. Вот здесь он тоже со своим, кстати, вот этой линией, которая будет Петром продолжена. Такой практицизм. Петр не понимал, зачем нужны монастыри. Понимала, что это такое монастырь, зачем? От всего должна быть государственная польза. Какая государственная польза? Как-то этот персонаж говорит, какая от тебя польза? Какая государственная польза от монастыря? Поэтому Петр говорит, пусть они будут богодельными, то есть пусть калеки, неимущие, больные, сирые, они вот там находят приют. Тогда понятно, зачем. И вот первый богодельный Федор Алексеевич учреждает вот в Москве, я помню, по-моему, при Знаменском монастыре. При Знаменском монастыре специально были. Богодельня, то есть Бога ради, благотворительное учреждение для содержания за государственный или общественный счет бедных престарелых лиц, а также людей, неспособных к труду, инвалидов. Существовавшие в России военные богодельни, имевшие ту же направленность, назывались инвалидными домами. В России богодельни появились с принятием христианства и существовали в церквах как приюты для нищих, содержались главным образом за счет милостыни, в том числе и великокняжеской и царской. В указе 1682 года царя Федора Алексеевича впервые прозвучало, что общественное презрение и устройство богодельен должны быть делом государства и по примеру европейских стран. Предписывалось построить две шпитальни или богодельни, а на их пропитание дать им вотчины. В 1712 году Петр I завел богодельни по всем российским губерниям. Но ведь это не просто, вот сказал А, создать богодельню. Это целая программа ликвидации нищенства. Убогих всех в монастыри, детей беспризорных, собрать специальные приюты, которые не просто приюты, а учебные заведения. И программу этих заведений, на минуточку, создать кадры мастеровых людей, владеющих, опять же, чтобы полезные были люди. Владеющих польза, ремеслами, которые дают прибыток и государству, ремеслами. И которые мы сейчас нанимаем за границей на короткое время, а они у нас будут работать, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Вот вам. Кстати, когда нанимали за границу, он тоже под своим контролем, как бы мы сказали, сегодня держал, по-моему, в оружейную палату, я его сейчас не помню, наняли мастеров, да. Он пришел, посмотрел результаты, всех их уволил, потому что они должны были обучать наших, чему-то там я сейчас уже подзабыла, но они свою работу не выполнили, они были уволены. То есть вот он контролировал все эти расходы, не внушался лично проверять, куда идут деньги. Сейчас дойдем до оружейной палаты, а просто я закончу мысль. И программа борьбы с нищенством, по его логике, была какая? Сирые, убогие старички в богодельнях, беспризорные дети учатся ремеслу, а те здоровяки, которые не хотят работать, бродяги, вот они все видны, вот они на улице, значит, их и мать... И к делу. И вот все, решена проблема нищенства. Праздношатающихся. Да, ну Петр-то праздношатающихся в армию всех, а здесь вот он создать им такой вакуум, потому что говорил, что как же нищие, одно дело там по церквям постоянно они эти безобразия учиняют, когда во время службы начинают просить милостыню. Во-вторых, наводчиками воров служат, так что это надо решать этот вопрос радикально. Но вот светлое детство и обеспеченная старость. Вот, пожалуйста. А что касается оружейной палаты, то в силу его художественной натуры, вот как раз оружейная палата и кремлевские мастерские, это были предметы его неусыпного внимания. Он постоянно вникал во все дела и, вот, как говорится, держал руку на пульсе. Действительно, у него там не забалуешь. Оружейная палата Московского Кремля впервые упоминается в письменных источниках в 1508 году как хранилище оружия. На протяжении второй половины XVI – начала XVIII веков в палате постоянно сосредотачивались изготовление, закупка и хранение оружия, драгоценностей и предметов дворцового обихода. В 1640 году при ней была создана иконописная мастерская, а вскоре живописная мастерская. В 1700 году в оружейную палату были переданы сокровища, хранившиеся в золотой и серебряных палатах. В оружейной палате проводилось также обучение художественным ремеслам и живописи. При нем же и дворец кремлевский перестраивают, какой-то малый, по-моему, да? Кремлевский дворец, при нем был создан новый висячие сады, новые, и опять же его отношения. Бояре говорят, надо отселить Наталью Кирилловну с чадами подальше, в другой конец Кремля. Наталья Кирилловна говорит, никуда не перееду, буду жить рядом с царским дворцом. Что делает Федор Алексеевич? Ну что поделать, пусть живет. Царский дворец выставил в другом углу. То есть, да, и по поводу строительной программы, маленький факт. За время правления Федора Алексеевича, вот за те короткие 6 лет, в Москве появилось 10 тысяч каменных зданий. Сколько? 10 тысяч каменных зданий. А он каменное здание предпочитал строить, то есть вот именно с него, с его, так сказать, легкой руки началось пропагандировать каменное строительство в связи с пожарами. Ну, поскольку все города горели, все же было из дерева построено, он сам видел, как горели приказы, у него это, видимо, он еще был ребенком, произвело такое сильное впечатление, что он очень внимательно следил за противопожарной безопасностью в городе. Там у нас специальные службы были созданы. Головы, так называемые. Да, и все должны быть средства, там песок, багры, все там рядом с каждым домом. Это запрещение топить печи летом, и все это тоже отслеживали. Но и как борьба с этим, это строительство каменных зданий. Причем система была не вот по принципу от трудов праведных не наживешь палат каменных. Финансирование из государственной казны. Ну как финансирование? Кредит. На 10 лет. Правда, там выяснилось, что многие не возвращали эти кредиты. Но и царь как бы на это смотрел сквозь пальцы. Но... Главное, чтобы палаты были построены каменные. Да, но выгода-то оказалась гораздо больше. Городу, прежде городу. Всего. Город перестал гореть вот в той огромной массе. Никольская улица, славяно-греко-латинская академия, о которой мы еще не говорили, она же была построена в то время. Но она академия-то при нем не была. Она была еще школой славяно-греческой академии, она станет позже. Но идея сама, это при нем воплощается. У него была идея университета, говоря по большому счету. Идея создать в России университет тогда, в учредительных документах назывался академия. Причем программа обучения... с изучением латыни и перечня наук, как в европейских университетах. И вот здесь с патриархом он схлестнулся. Просто это вот была огромная идеологическая битва. Слишком большое проникновение латинства. То есть патриарх стал насмерть, что латинские книги придут в Россию, да ни за что. Ну, вот это беда вот русского духовенства, ведь крупных иерархов Петр даже назначал тех, которые заканчивали Киево-Могилянскую академию, потому что духовенство восточное, оно было не сильно образовано. А вот то, которое малороссийское, которое получало образование высокое оттуда, как раз и приезжали. И вот эта боязнь латинства и низкий уровень образования, они не лучшим образом сказались даже на такой... состоянии, скажем так, высших чинов. Такой факт, чтобы учиться в Европейском университете, некоторым приходилось переходить в латинство, как это делал Феофан Прокопович. Перешел в латинство, отучился, вернулся обратно и стал этим иерархом православной церкви. Ради получения образования. Вот Федор Алексеевич разрабатывал программу создания университета европейского уровня в Москве. Он же должен был готовить по замыслу чиновников. То есть не просто люди там будут мудрость изучать, а это должны быть чиновники для государства. Вот в чем была потребность. Они же там сразу получали образование. И вот, как бы мы сегодня сказали, и среднее, и высшее. Да, и в качестве компромисса... Академия госслужбы. Да, в качестве компромисса вот предложил церкви создать славяно-греческую школу. Ну вот у Соловьева он свою главу, посвященную Федору Алексеевичу, он-то как раз начинает с того, что разные школы, разные направления. Он считает, что у Федора Алексеевича было слишком велико польское влияние, это, так сказать, ближнее, не самое лучшее влияние, если вспомнить историю Польши того времени, это анархия дворянская. А вот Петр пошел дальше. он пошел... Да, у него слишком большое голландское влияние и шведское влияние. Он пошел в немецкие земли, абсолютно, принес нам немецкую культуру и, собственно говоря, смог произвести эти преобразования. Мне кажется, просто здесь дело даже не в этом влиянии, какая страна оказала влияние, а была ли какая-то продуманная линия этого поведения. Вот совершенно четко и ясно прослеживается эта связь. Вот от Михаила Федоровича к Алексею Михайловичу, к Федору Алексеевичу и даже к Петру. И фактически все эти начинания, такая как ниточка, вытягиваются из клубка, идут к Петру. И это все отвечало нуждам страны. Только методы притворения этого каждый разные. Воплощал там, так, как вот ему характер его позволял. Федор Алексеевич был, безусловно, человеком, вот, христианским правителем, если можно так сказать, воплощением этого. Поэтому, конечно, по царству он еще 15 лет, все эти начинания Петра были бы проведены иначе. Мы же не можем сейчас сказать, собирался ли там Федор Алексеевич строить флот. Да, думаю, что... Между прочим, война с Турцией... Была, на Воронежских верфи была построена флотилия, но это стоп, были... Стоп, как на Воронежских? На Воронежских верфях были построены галеры, которые... И на них были просто солдаты посажены. Это, собственно, еще не флот, но это уже и не пехота. То есть так они воевали Петр в Крым. Алексеевич, когда в Воронеже строил русский флот, он строил верфи-то его не... были. Он готовый пришел. А корабль-то «Орел» при Алексее Михайловиче еще был построен. Потом его Стенька Разин со своими ребятками спалил. А это же все было заранее, поэтому не начинал Петр. Петр продолжал. Вот той самой русско-турецкой войне операции русских войск, галерный флот, как бы мы теперь сказали, с морской пехотой, подходили к Крымскому побережью, разоряли там города, и поэтому татарам приходилось оттягиваться. Крымским татарам, да. Так что здесь линия была, военная округа, собственно говоря, формирование. Да, для того, чтобы быстрее собирать войско. Быстрее и финансировать, да. Полки, постоянные полки, регулярная армия, та самая. При, наместничество, да. 12 штук создано, опять же, числом 12. Да. Помните губернскую реформу Петра? Там, правда, по-моему, было 8 губерний, при Екатерине 50 станет. Да. Нет, 14 потом стало. Вот, но можно сравнить, сопоставить. Может быть, здесь нет такой прямой аналогии, но, по крайней мере, есть ощущение ясной осознанности такой административной реформы, которую Федор проводил. Почему в начале программы говорили, что вот при нем появились... люди, которые носили парики при Москве, при московском царе, немецкое платье. Ну, там законодатель мод был, конечно, великий Голицын, Василий Васильевич. Нет, ну, Голицын-то как раз... Который был одним из приближенных Федора. Ну, косые взгляды. А Федор Алексеевич не рубил бороды, насильно не брил, насильно не отстригал полы. При нем, кстати, появился западный обычай носить длинные волосы. До этого волосы брили. А тут появился, значит, обычай носить длинные волосы. Так вот по поводу короткого платья польского образца. Он сделал простую вещь. Он издал указ. Что в Кремль? Что в Кремль на царские эти приемы приходить только в коротком кафтане. И стояли стрельцы, у которых приказ, и они тупо его выполняют. Либо так. Ты хочешь в Кремль, так, и ты меняешь один. Идет со спущенными боярин рукавами. Кругом. Да, все ненасильственно, все очень спокойно. И объяснение было, что это долгополая одежда, похожа на женскую, но неудобна. И во время военных действий в том числе. Да, и, кстати... И объяснено, и проведено все очень аккуратно. Маленький факт, что при Федоре Алексеевиче отменили традицию... бежавшим с поля боя мужчинам носить женские охабни. Ну, головные уборы. Все-таки решил поберечь нервы своих воинов. Так что по одежде тоже молодец был. А иностранцев много на службе было у него? Я имею в виду, в первую очередь, в армии. Ну, военных. Много было. Ну, да, не они, так, как при Петре, да. Да, но они, собственно, еще и 16 века появляются. Ну да, я понимаю. В начале 17-го. Вот, но самое главное, они принимали православие. Вот. Да, они же служили государству. То есть я забегаю вперед, ведь немецкая слобода, куда потом Петр Алексеевич зачастил, она же не при Петре Алексеевиче возникла. Нет, раньше, намного. Еще со времен Алексея Михайловича, по-моему, да, образуется. Шиш на кукуй, это выражение по Москве ходило еще вот со времен Алексея Михайловича. То есть иностранцы убирались на кукуй. Ну, опять же, иностранцы были разные. Достаточно сказать, что аптекарский приказ, он, собственно говоря, весь состоял из иностранцев. Который Алексей Михайлович очень любил. Очень любил, и при этом его этот фаворит описывал процесс приема лекарств, составленных иностранцами. Значит, глава аптекарского приказа пробует лекарства. Боярин пробует лекарства. Царь принимает лекарства. А за ним остаток допивает глава аптекарского приказа. На всякий случай? Да, на всякий случай. Вдруг они чего-нибудь поможет. Да, но что характерно, при всей болезненности Федор Алексеевич отстранился и лекарств из аптекарского приказа не принимал. Скажите, вот кроме, ну, скажем так, историко-объективных причин, что вот это имя немножко, вот как вы сказали, потерялось в череде Алексея Михайловича и, значит, Петра Алексеевича. Но все-таки, может быть, вот то, что слишком много позитивного вот за эти небольшое время, то, что сделал этот государь, оно, может быть, и мешало нашим там соотечественникам правильно оценить эту личность? Историки того времени все-таки пропагандировали идею, что благо, принесенное Петром. Вот это прорубленное окно в Европу, это было благо для России. А все-таки Федор Алексеевич давал слишком много материала для того, чтобы показать, как можно управлять страной без вот этого надрыва. Без надрыва. Вот я здесь слишком, да, слишком много материала о том, что, оказывается, можно, не напрягая подданных своих, достигать тех же самых целей. Слава Богу, что появились книги, монографии Федора Алексеевича. И вообще эта фигура как бы вот из небытия. Федор Алексеевич для маленького Петра делает специальную палату с игрушками, где лошадки, барабаны, пушки, шатры походные. Знала бы, вот чего это приведет. Для Петра набирается, как у него, ватага потешная. То есть какие-то моменты заложены, можно сказать, можно утверждать, что заложены-то Федор Валерьевич. Вопрос, который не задал, это вот отношения с Петром. Вот. Нет, у него было прекрасное отношение, он Петра очень любил. Главное, что мы вот эту преемственность, эту логику развития нашей истории вот попытались сегодня восстановить. А в истории все так. Надо присмотреться внимательно. Вот мы и оказывается целый час присматривали, за что вам большое спасибо. На этом наша программа заканчивается, и я вынужден попрощаться с вами, уважаемые телезрители, чтобы встретиться через неделю и вновь продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания.